по указу Петра. Зимой 1725 года, за несколько дней до своей кончины, тяжело больной император Петр I написал приказ о проведении Камчатской экспедиции. Надлежит на Камчатке или в другом тамош месте сделать один или два бота с палубами. На оных ботах возле земли, которая идет на норт, и по чаянию, понеже оны конца не знают, кажется, что та земля — часть Америки. И для того изыскать, где оная сошлась с Америкою, и чтоб доехать до какого города европейских владений. Эта экспедиция, организованная по приказу Петра I и по существу открывшая Тихоокеанское побережье Америки, длилась много лет. 23 мая 1741 года из Авачинской бухты, где теперь расположен Петропавловск-Камчатский, вышли два пакетбота. Святой Петр под командованием начальника экспедиции капитан-командора Витуса Беринга и Святой Павел под командованием капитана Алексея Чирикова. Старшим офицером на корабле Святой Петр был швед Свен Ваксель. Спустя три недели из-за сильного тумана экспедиционные суда потеряли друг друга, и дальнейшее их плавание к берегам Америки и возвращение на Камчатку проходило раздельно. 17 июля 1741 года моряки пакетбота «Святой Петр» наконец увидели американский берег. О трудностях и открытиях экспедиции подробно писал Свен Ваксель в своем дневнике. Страшные бедствия начались на обратном пути корабля «Святой Петр». Плавание затрудняли неблагоприятные ветры, шторм и болезнь моряков. В нашей команде оказалось теперь столько больных, что у меня не осталось почти никого, кто бы мог помочь в управлении судном. Паруса к этому времени износились до такой степени, что я всякий раз опасался, как бы их не унесло порывом ветра. Заменить же их другими за отсутствием людей я не имел возможности. Матросов, которые должны были держать вахту у штурвала, приводили туда другие больные товарищи из числа тех, которые были способны еще немного двигаться. Матросы усаживались на скамейку около штурвала, где им и приходилось в меру своих сил нести рулевую вахту. Когда же вахтенный оказывался уже не в состоянии сидеть, то другому матросу, находившемуся в таком же состоянии, приходилось его сменять у штурвала, писал Свен Ваксель. С каждым днем ухудшалась обстановка на пакет-боте «Святой Петр». Осенние тихоокеанские шторма, сильные ветра с дождем, градом, снегом приводили в негодность судовые снасти. Заканчивались съестные припасы на корабле, и нормы питания пришлось сократить. Печально известная северная болезнь цинга поразила практически весь экипаж «Святого Петра». Каждый день умирал кто-то из моряков. Как отмечал Свен Ваксель, мы испытывали самые ужасные бедствия. Наш корабль плыл, как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления, и шел по воле волн и ветра, куда им только вздумалось его погнать. Наконец, 4 ноября 1741 года моряки пакетбота «Святой Петр» увидели долгожданную землю. Но определить ее долготу и широту участники экспедиции не смогли. Желаемое приняли за действительность, все уверовали, что достигли Камчатки, к тому же увиденный берег очень походил на Камчатский. Экипаж корабля некоторое время ликовал, даже смертельно больные выползали на палубу, чтобы увидеть землю. Казалось, спасение совсем рядом, до Камчатки осталось всего лишь несколько миль. Но, как описал тот день участник экспедиции адъюнкт Российской академии Георг Стеллер, уже нетерпеливые взоры различают характерные очертания Авачинской губы, Камчатский полуостров. Называют отдельные горы, мысы, скорее на берег, но чем ближе к берегу подходит корабль, подгоняемый засвежевшим ветром, тем более растет недоумение. Пустынный, безлесный берег совершенно не похож на Авачу и ее окрестности. Да, в те волнующие часы моряки еще не знали, что перед ними не материк, а необитаемый остров, который впоследствии получит имя Беринга. Смертельно больной капитан-командор собрал в своей каюте всех, еще способных передвигаться. Экипаж принял решение. Дальше продолжать плавание невозможно. Необходимо высаживаться на берег.